Радищева, книгопродавцем Шигиным, Главное управление по делам печати решило сделать вид, что в отношении разрешения на издание сочинений писателя-революционера лед тронулся. В 1868 году Петербургский цензурный комитет был извещен, что высочайшим повелением запрещение, наложенное на путешествие Радищева указом 1790 года, снято, с тем, однако, чтобы новые издания всего сочинения подлежали общим правилам действующих узаконений о печати. Смотреть статью Беркова, указанную в предыдущем примечании. Последняя оговорка делала все это высочайшее повеление явной ловушкой, в которую попался известный книголюб-библиограф Ефремов, затеявший в 1872 году издание всех сочинений Радищева, включая и путешествия. Сочинение Александра Николаевича Радищева с портретом автора и статьей о жизни и сочинениях Радищева Петковского. Том 1. Санкт-Петербург. Издание книжного магазина «Черкесовы». Типография Неклюдова. 1872. Ефремов был близок к известному в те годы либеральному издательскому товариществу, возглавлявшемуся Поляковым при участии Яковлева и других. Книжным складом товарищества значился магазин «Черкесова» в Петербурге. Издательство имело некоторое отношение к революционному кружку чайковцев, делавшему попытки использовать легальные возможности для революционной пропаганды. Книги, издававшиеся Поляковым, не раз привлекали внимание цензуры. Это были «Капитал» Карла Маркса, первый том, Санкт-Петербург, 1872, сочинение Берви Флеровского «История рационализма в Европе» Уильяма Лекки, переводы сочинений Свифта, Дидро, Лассаля и так далее. Большинство этих книг не вышло за порог напечатавших их типографий, когда же некоторые из них прорывали цензурные рогатки, это вносило большое волнение и беспокойство в ряды пресекающих и охраняющих. Именно это издательство и приступило к изданию собрания сочинений Радищева в двух томах, включая и путешествие из Петербурга в Москву. Редактор издания Ефремов, не слишком доверяя высочайшему повелению о легализации Радищева, на всякий случай сделал кое-какие смягчения и пропуски, однако и они не спасли издание от когтей цензуры. Начальником Главного управления по делам печати был в то время только что назначен тоже известный библиофил и библиограф Лонгинов, автор книги «Новиков и московские мартинисты». Один из наивных друзей, узнав о назначении Лонгинова на эту должность, поспешил поздравить Ефремова словами: «Теперь-то уж благодаря Михаилу Николаевичу ваше издание, несомненно, увидит свет». На что более проницательный Ефремов, знавший крайнюю реакционность Лонгинова, ответил: «По-моему, оно увидит не только свет, но и дым», намекая этим на свет и дым того костра, на котором, по предчувствию редактора, будут гореть сочинения Радищева. Смотреть брошюру «Памяти Ефремовы. Москва. 1908. Страница 12 и далее». Предчувствие не обмануло Ефремовы. 27 апреля 1872 года на издание был наложен арест, и 23 мая цензурный комитет просил прокурора возбудить судебное преследование против Полякова как лица, ответственного за издание. Официальное представление министра внутренних дел Тимашева по поводу этого издания мной приведено в главе о первопечатном путешествии 1790 года. Представление датировано 21 апреля 1873 года, а уже 9 мая того же года состоялось постановление Комитета министров о полном уничтожении всего издания, арестованного в типографии.